Глава 11. Мэйд дремал в уютном кресле и видел сон. Он начался с того, что детектив оказался на большом поле с очень высокой травой, почти в человеческий рост. Голова Мэйда едва возвышалась над зеленым буйством растительности, и все, что он видел, это колышущееся на слабом ветру травяное поле. Вокруг, перелетая с травинки на травинку, и, сталкиваясь друг с другом в воздухе, порхали поденки, непонятно как тут оказавшиеся. Мэйд наслаждался природой. День клонился к закату. Ему было тепло и хорошо, он не хотел покидать это место. Так продолжалось некоторое время. Вдруг Мэйд увидел, что к нему через поле кто-то идет, очень знакомый. Мэйд прищурился, стараясь разглядеть лицо, и через минуту понял. «Это же Мишель!» «Мишель!» — позвал Мэйд, размахивая рукой над головой. Жена улыбнулась и помахала в ответ. Подёнки, живым венком сидевшие на голове Мишель, разлетелись в разные стороны. «Мишель, иди сюда!» Женщина кивнула и, все так же ослепительно улыбаясь, пошла навстречу. Мэйд улыбался в ответ и ждал, когда сможет ее обнять. На горизонте появилась черная тень. Мэйд закричал. «Мишель, давай быстрее! Беги!» Она обернулась. Далеко позади, но очень быстро нагоняя ее, шел старик в черной мантии. Он был огромен и... «Нет», — понял Мэйд, — «это не старик огромен. Это они, маленькие». Подёнки заметались в тревожном танце, стремясь покинуть это место, а старик принялся хватать их и запихивать в прозрачный контейнер, висевший на запястье. Мэйд видел, что бабочек в контейнере миллионы, и все они, как мотыльки, жались к яркому источнику света, сияющему в центре стеклянной ловушки. «Дорогая, скорее!» — вновь закричал Мэйд, видя, что его жена замешкалась. Мишель ускорила бег, неожиданно подпрыгнула и обратилась в подёнку, неотличимую от остальных. Но Мэйд по каким-то неуловимым признакам выделял ее среди тысяч других. Подёнка Мишель быстро махала крылышками, но тут рука старика накрыла стаю и сжалась в кулак. И Мэйд точно знал, что Мишель не успела выскочить из ловушки. «Мэйд!» — услышал детектив тихий голос. Его начало потряхивать. Он бросился на старика, но, не успев пробежать и двух шагов, наткнулся на сильный воздушный поток, который начал увлекать его высоко в небо, за облака и... «Мэйд!» Мисс Мартейна легонько трясла его за плечо. Детектив, протерев глаза, огляделся. Он находился в вагоне. Мисс Мартейна и дети уже были переодеты в теплую одежду, а за окном было ослепительно бело. «Приехали, мистер Уолли!» — улыбнулась Джейн. «Как вы?» «Паршиво, если честно», — признался Мэйд. Сон ускользал, оставляя только смутную тревогу. 2 часа сна — это не то, что нужно взрослому организму. «Понимаю», — кивнула мисс Мартейна, застегивая пуговицы на шубе. «К сожалению, мы уже на месте, так что одевайтесь потеплее. Местный транспорт нас уже ждет». Она направилась к выходу. Когда дверь открылась, до Мэйда донесся детский смех. Законник быстро переоделся в зимнюю одежду, закинул на плечи ставшую легкой сумку и вышел вслед за Джейн. Дети, оказавшись на свежем воздухе, первым делом начали перестрелку с снежками, которые порхали, словно только что вылупившиеся подёнки. «Дети!» — властный голос мисс Мартейны прорезал воздух. «Прекратить огонь! Пока есть возможность, позвоните родителям и сообщите, что вы добрались!» Ребятня послушно принялась выполнять указания. Мэйд тоже достал телефон и набрал Мишель. Но трубку она, как и в прошлый раз, не взяла. «Где же ты пропадаешь, Мишель?» Мисс Мартейна обратилась к нему. «Присмотрите за детьми пару минут. Мне нужно уладить кое-какие организационные моменты». «Конечно». Учительница, запахнувшись поплотнее, направилась к зданию вокзала. Впрочем, вокзалом это небольшое двухэтажное здание было сложно назвать. Пассажиропоток на полюсе практически отсутствовал, а поэтому строить полноценную станцию смысла не было. Рядом со зданием вокзала стояла небольшая пристройка, у которой были припаркованы 3 снегохода. Мэйд посмотрел в противоположную сторону, туда, где километров в 5 отсюда высилась антенна командного центра. На белоснежном плато было стерильно чисто. Только далеко справа, почти у самого горизонта, копошились крошечные точки, которые детектив идентифицировал как добытчиков пресной воды. Чуть левее из толщи льда тянулись толстые трубы, предназначение которых оставалось для Мэйда загадкой. Трубы эти, покрытые толстой коркой ледяной глазури, шли прямо по поверхности и прятались в первый сегмент командного центра. Больше пока смотреть было не на что. Из рассказов Досса Мэйд помнил, что командный центр стоит на небольшом возвышении, а уже за ним, в низине, находятся серверные. И совсем скоро Мэйд должен будет незаконно проникнуть туда и постараться найти... Он и сам не знал, что это должно быть. Какая-то информация, быть может, записи. С каждой минутой эта затея казалась все глупее. Он ведь даже не знал, сколько хранится информации на сервере и можно ли ее оттуда извлечь. Но детектив надеялся на Досса. Раз он его не остановил, значит, считал, что шансы на успех не нулевые. Мэйд увлекся своими мыслями и не заметил, как сзади подошла мисс Мартейна. «Ну, вот и все. Все вопросы урегулированы. Можем отправляться». «Дети!» Она подняла желтый флажок вверх. «Строимся по парам и начинаем посадку. Скоро начнется самое интересное». «О, да, это точно». «Добрый день, мисс Мартейна. Добрый день, мистер Уолли!» Поприветствовал их Дос, искоса бросая взгляд на Мэйда. Тот подмигнул, и Дос на секунду запнулся. «Как вы добрались?» Они стояли на большой забетонированной площадке перед входом в командный центр. Трое взрослых в центре и полукругом, чуть позади, дети. Купол центра и венчающая его антенна вблизи выглядели просто громадными. И школьники с интересом таращились на него, тыкая пальцами в мигающие яркие огни и о чем-то возбужденно переговариваясь. «Благодарю, мистер Корби. Все просто замечательно, несмотря на замены в составе». Мисс Мартейна посмотрела на Мэйда и улыбнулась. «Все прошло хорошо». «Я очень рад этому», — улыбнулся Дос, но детектив видел, что он сильно нервничает. «Что ж, предлагаю начать. Проходите в купол и ждите меня возле лифтов. Я подойду через минуту». Дети с мисс Мартейной во главе направились к входу. Мэйд в ожидании указаний от Доса пошел замыкающим. Когда мисс Мартейна с первыми детьми уже прошли через стеклянные двери, Дос крикнул. «Мистер Уолли, можно вас на пару слов?» Вереница детей продолжала заходить в купол. Когда последний ребенок оказался внутри, мисс Мартейна повернулась, чтобы пересчитать их, и встретилась взглядом с Мэйдом. Они обменялись кивками. Женщина с детьми ушли вглубь командного центра, а Мэйд подошел к Досу. Дос выглядел неважно, о чем Мэйд и сообщил. «Конечно», — ответил Дос, бросая взгляды по сторонам. «Я не спал всю ночь. Давай ближе к делу. Планшет с собой?» «В рюкзаке», — Мэйд мотнул головой за плечо. «Отлично. Держи флешку. На ней все необходимые коды. Также она послужит пропуском и идентификатором на случай, если тебя кто-то остановит». Мэйд взял плоскую флеш-карту из подрагивающих рук Доса и спрятал в карман. «Так, теперь слушай внимательно. Сейчас ты огибаешь купол слева. Там стоянка снегоходов. Нужный тебе номер 27ОР. Самый первый в крайнем ряду. В багажнике белый плащ, такой же, как на мне. Обязательно надень его, прямо поверх одежды». «Зачем?» «Не перебивай», — попросил Дос, но все же пояснил. «Тут повсюду камеры, и если на тебе не будет плаща из специальной ткани, тебя идентифицируют как нарушителя. Далее. Нужная тебе 107-я секция находится почти в самом конце. Ехать до нее минут 20, и постарайся не перевернуться где-нибудь на полпути. Сам ты снегоход поднять не сможешь». Из командного центра вышли несколько человек в белых плащах, Дос заговорил тише. «Как только окажешься у 107-й секции, посмотришь коды на флешке, не раньше. Наши туда практически не забредают. Так, раз в 3 дня устраивают профилактический осмотр. Так что если доберешься до 107-й без приключений, считай, тебе повезло. В самой серверной тебе нужно подняться до центрального компьютера, он на 4-м этаже. Как все выглядит внутри, я, к сожалению, не знаю. Я там никогда не бывал. Это вообще не моя область ответственности. Но, думаю, ты на месте сориентируешься». Мэйд переваривал услышанную информацию. Хотя, по сути, переваривать было нечего. Почти все он знал из того письма, что отправил Дос. Что-то, видимо, отразилось на его лице, поскольку Дос спросил. «Что?» «Как-то...» — детектив почесал подбородок. «И я надеялся, что будет больше информации о том, что меня ждет внутри». «Ну, извини, что не могу преподнести тебе все на блюдечке», — всплеснул руками Дос. «Это максимум сведений, которые я смог получить, не вызывая к себе подозрений». «Ладно, не нервничай. Я думаю, что смогу разобраться». «Надеюсь», — вздохнул Дос. «Все, давай за дело. Напоминаю, что у тебя всего 2 часа в запасе. Как закончишь, поставь снегоход на стоянку. Встретимся внутри центра». «Хорошо. Спасибо, Дос». Мэйд хлопнул друга по плечу. «Большое спасибо». «Удачи, дружище». Мэйд все-таки заблудился. Едва он выехал на дорогу, идущую вдоль серверных, разыгралась жесточайшая метель. Видимость была практически нулевая, и детектив фактически наугад пробирался сквозь моментально возникшие сугробы, летясь на скорости почти втрое меньшей, чем предполагалось. В какой-то момент в звук метели вплелся шум двигателей, и Мэйд предпочел свернуть с дороги в ледяную степь, чтобы не встречаться с персоналом. А когда захотел вернуться обратно на дорогу, наткнулся на стену из плотного заледеневшего снега почти в человеческий рост. Конечно, серверные хорошо было видно по левую руку. Почти 50-метровой высоты они нависали над Мэйтом, служа хорошим ориентиром. Только вот подъехать ближе, чтобы увидеть нужную ему 107-ю секцию, не было возможности. А рассмотреть цифры с такого расстояния вряд ли получилось бы даже в ясную погоду. Поэтому Мэйт прилично сбросил скорость и надеялся, что рано или поздно наткнется на проход или разрыв в стене. Честно говоря, надежда была слабой, так как за почти полчаса езды он не увидел ничего подобного. Детектив принялся было считать секции, ориентируясь на их среднюю длину и преодоленное расстояние. Он хотел хотя бы примерно прикинуть, когда окажется возле 107-й и перелезть там через стену. Но большинство секций плавно переходили одна в другую, и невозможно было сказать, одно это здание или нет. Конечно, Мэйд мог воспользоваться картой местности и посмотреть, где находится. Но была одна проблема. Карта находилась на флешке, что дал ему Дос. Нужно было достать планшет, подключить дрожащими замерзшими руками флешку и молить создателя, чтобы не потерять ее в этой пурге. Нет, слишком рискованно. А потеря флешки означала бы конец путешествия. Невероятно глупо было со стороны Мэйда, а уж тем более Доса, не предусмотреть вариант с плохой погодой. Но что ж теперь поделать? Когда час езды на снегоходе подходил к концу, Мэйд начал замерзать от пронизывающего ветра. А стена была все так же неразрывна. И метель даже и не думала прекращаться. «Твою мать! Грёбаное дерьмо!» Мэйд решил так. Если через 5 минут ничего не изменится, он бросит снегоход, перелезет через барьер и пойдет пешком. Доезжать до конца серверных он не видел смысла. Ему казалось, что высота стены увеличивалась по сравнению с тем, какой была в начале, и у детектива не было уверенности, что в самом конце она не станет непреодолимой преградой для начинающего альпиниста. Но Мэйту повезло. Ровно тогда, когда истекли отмеренные им 5 минут, он увидел в стене разрыв, или скорее, разлом непонятного происхождения. Если допустить, что стена появилась раньше серверных, то при строительстве на нее могло что-то упасть. Но почему дыру не заделали? Наверное, эту загадку он никогда не разгадает. Мэйд заглушил двигатель и подошел к разлому. Высота стены здесь достигала всего 30 сантиметров. Вокруг в хаотичном беспорядке валялись бетонные глыбы, покрытые толстым льдом. Как и думал Мэйд, стена оказалась рукотворной. Детектив задумался. 30 сантиметров — это высоко. Но если соорудить трамплин из этих глыб, должно было получиться, и обязательно с первой попытки. Второго шанса могло и не быть. Мэйд принялся за работу, укладывая тяжелые валуны к основанию стены и забивая щели снегом. Мышечные импланты уже полностью адаптировались, и дело шло быстро. Через 10 минут трамплин был готов. Оставалось надеяться, что конструкция не развалится, как только на нее въедет 300-килограммовый снегоход. «Помни, у тебя одна попытка», — сказал Мэйд сам себе, выводя машину на дистанцию. Отсюда казалось, что разлом слишком узкий. Но перед попыткой детектив убедился, что снегоход должен пройти. Впритык. «Ну, поехали». Мэйд начал разгон. Ситуацию усложняло то, что ветер теперь дул в правый бок, и приходилось корректировать траекторию движения. Скорость плавно нарастала, и когда лыжи коснулись трамплина, а гусеничная часть еще была на твердом льду, Мэйд газанул. Снегоход взревел и рванул вперед. На короткий миг Мэйду показалось, что ничего не выйдет, и он врежется в край стены. Но у него получилось. Снегоход, отцарапав левый борт, проскочил препятствие и, скрипнув амортизаторами, приземлился на той стороне. Какое-то время Мэйд сидел абсолютно неподвижно, не веря в такую удачу. Наверняка полетела подвеска, или движок не выдержал, или еще что-то в этом роде. Он попробовал тронуться с места, и снегоход, исправно рыкнув двигателем, проехал несколько метров. «Да!» — воскликнул Мэйд и хлопнул снегоход по оцарапанному боку. «Ну что, дружище, погнали дальше!» Остаток пути прошел без неожиданностей. Мэйд вернулся на дорогу, по которой ехал изначально, и увидел, что добрался только до 98-й секции. Ускорившись, детектив преодолел расстояние до 107-й за несколько минут и теперь стоял возле входа в серверную. Аккуратно подсоединив флешку к планшету и узнав все необходимое, Мэйд ввел первый код доступа на старомодной кнопочной панели. Код оказался верным. Мэйд втайне опасался обратного. Дверь приоткрылась, и детектив проскочил внутрь. Что-то здесь было не так. Точнее, нет, не что-то. Здесь все было не так. Первое, что пришло на ум детективу, слова Элизы Мартейны, сказанные ею матери прямо перед уходом. «Кто-то держит нас в дураках». И вторая мысль. «Здесь никто не появлялся уже очень долгое время». Как-то раз Мэйд с коллегами накрыли нелицензированную группу майнеров. В подвале дома группировка хранила оборудование, которое круглосуточно добывало крипту. Шум от системы охлаждения стоял такой, что долго находиться там было физически неприятно. А здесь царила тишина, нарушаемая только приглушенными звуками вьюги, бушующей снаружи. Серверные шкафы были забиты энергоблоками и накопителями, но ни один из них не подавал признаков жизни. Мэйд подошел к ближайшему стеллажу и попытался прочесть надпись на энергоблоке, но не смог разобрать текст. Буквы, хоть и смутно знакомые, явно принадлежали другому языку. Он осторожно шагал по металлическому покрытию пола. Гулкое эхо практически сразу гасло, прячась в глубинах серверной. Дос говорил, что нужно подняться на 4-й этаж. Мэйд подошел к ближайшей решетчатой платформе, нажал на кнопку, но ничего не произошло. Платформа не сдвинулась с места. Нажав на кнопку несколько раз, Мэйд плюнул и отправился на поиски лестницы. Увиденное не укладывалось у Мэйда в голове. Здесь царил идеальный порядок, и это выглядело пугающе. Детектив поймал себя на мысли, что окружающее напоминает декорации. Фальшивый фон, созданный для отвлечения внимания. Только вот от чего? Мэйд, не торопясь, пересек серверную, обшаривая взглядом каждую подозрительную тень и каждый угол. И от того, что не происходило ровным счетом ничего, тревога только нарастала. Когда он добрался до конца помещения, то обнаружил в углу узкую дверь с пиктограммой лестницы. Детектив подергал ручку, но дверь оказалась заперта. Тогда Мэйд отошел на шаг назад и со всей силы врезал ногой в область замка. Удар, усиленный мышечными имплантами, вышел мощным, и дверь с грохотом распахнулась. Детектив увидел лестницу из 12 ступенек. Следом шел лестничный пролет, плавно заворачивающий направо, и вновь начинались ступеньки. Мэйд прошел чуть вперед и посмотрел вверх. Насколько он мог судить, на каждый этаж приходилось по 6 таких лестниц. Детектив начал подъем. Он успел преодолеть 2 этажа, прежде чем на очередном пролете столкнулся со стариком. Рука детектива метнулась к отсутствующей кобуре парализатора. И только потом Мэйд вспомнил, что приехал на полис с экскурсией, а значит, никакого оружия у него с собой быть не могло. И уже следом пришла в голову мысль, что в этой ситуации оружие бесполезно. «Ну вот и все. Доигрался. Мне не хватит суток, чтобы исполнить задуманное». Удивительно, но Мэйд вдруг почувствовал странное спокойствие, стоя перед лицом смерти и ожидая слов приговора. За последние дни случилось столько всего, и детектив ощущал себя настолько измученным, что сейчас был даже рад, что его остановили подобным образом. Сутки и больше никаких забот. Не надо ни о чем думать. А быть может, если та сторона существует, он увидит Дарри. Но старик молчал. Пауза затягивалась, и Мэйд уже хотел нарушить ее вопросом, но тут старик произнес: «Здравствуй, Мэйд». Он решил не оригинальничать и спросил: «Как я умру?» «Ты не умрешь. По крайней мере, не через сутки». Мэйд, до этого созерцавший полы мантии старика, поднял на него изумленный взгляд. «Тогда что? Что ты тут делаешь?» «Пришел помочь?» «С чего ты взял, что мне нужна помощь?» Мэйд чувствовал, что его водят за нос, играют с ним. Слишком необычная ситуация, фальшивое место, фальшивые актеры. И этот старик тоже неправильный. Неправильно выглядит, неправильно говорит, словно специально нагоняя на себя таинственности, и неправильно ощущается. От него не исходило той ауры, что Мэйд чувствовал, когда старик пришел к Дарри. «Разве нет?» — удивился старик. «В таком случае, зачем ты здесь?» «Хорошо, посмотрим, что из этого выйдет». «Кто убил?» — Мэйд запнулся. «Из-за кого ушел мой сын?» Старик прикрыл глаза. «Тебе нужен Кростон Ховард, нейрохирург. Кростон Ховард живет в портовом районе. И именно Кростон Ховард причастен к твоей трагедии». Мэйд много раз представлял себе момент, как он получает эту информацию, и каждый раз думал о том, какие эмоции он испытает. Но сейчас он не чувствовал ровным счетом ничего. Только отметил тот факт, что старик не дал четкого ответа на вопрос. «Он убил моего сына?» напрямую спросил Мэйд. Старик нахмурился. «Разве я уже не ответил тебе? С формулировками подобных вопросов и ответов постоянно возникают трудности. Можно ли считать, что Кростон Ховард именно убил твоего сына? Конечно, нет. Ведь Кростон Ховард даже не был знаком с ним и физически не тронул его и пальцем. Но если отбросить словесную шелуху, то да, Кростон Ховард — именно тот человек, из-за которого ушел твой сын». И опять нет прямого ответа. И какого хера старик постоянно толдычит это имя? Кростон Ховард, Кростон Ховард, будто пытается его запрограммировать. «И что теперь?» — спросил Мэйд. В голове вертелось только «Кростон Ховард, Кростон Ховард. «Теперь?» Старик поступил совсем уж по-человечески, почесал подбородок. «Теперь ты забудешь наш разговор и вернешься в то состояние, в котором пришел сюда». Мэйд почувствовал, как его сознание куда-то плывет, а глаза начинают закрываться. Он услышал последние слова старика. «Кростон Ховард». И Мэйд вдруг обнаружил, что стоит спиной к входу в серверную. Вьюга утихла, а детектив пребывал в полной уверенности, что получил ответ на свой вопрос. «Значит, Кростон Ховард. Ну что ж, Кростон, молись Создателю, чтобы старик нашел тебя раньше, чем я». Обратный путь до командного центра Мэйд проделал за 20 минут. В сумме его скитания и добывание информации заняли 2 часа, поэтому детектив торопился, опасаясь, что Дос может наделать глупостей, если не увидит его на месте в назначенный час. Припарковав снегоход на стоянке, Мэйд снял с себя белый плащ и затолкал его в багажник, и тут же услышал шаги за спиной. Обернувшись, детектив вздохнул с облегчением. Это был Дос. «Где ты пропадал?» зашипел тот. «Я уже места себе не находил. Решил вот проверить, на месте ли снегоход. Ладно, все прошло удачно?» «Да». Мэйд наморщил лоб и почесал затылок, как будто пытаясь что-то вспомнить. «Слушай, Дос». «Нет», — воскликнул Дос, не дав детективу продолжить. «Я ничего не хочу знать о том, что и как там происходило. Ни об этом, ни о твоих дальнейших планах. «Извини, что я так резок, но ты должен меня понять». «Я понимаю», — кивнул Мэйд. «Тогда просто скажу спасибо за помощь». «В следующий раз на меня можешь не рассчитывать», — устало проговорил Дос. «Я очень надеюсь, что следующего раза не будет». «Да, ты прав, херню ляпнул, извини». «Так», — Дос оглянулся. «Экскурсия закончилась, дети сейчас обедают, и транспорт скоро отправляется». «Я...» Детектива что-то терзало, какое-то смутное чувство. «И все-таки, Дос, по поводу...» Мэйта начала клонить в сон, и вдруг он обнаружил себя на вокзале Сайд Джейнспир, совершенно не помня, как добрался сюда. «Домой. Нужно проведать Мишель. А потом я займусь тобой, Кростон». Стоя возле дома, Мэйд поймал себя на мысли, что всматривается в живую изгородь и дерево на газоне, стараясь отыскать прячущегося сына. Детектив успел полюбить эту забаву за тот год, что Дарри пытался застать его врасплох. Получилось это у него всего раз. Нужно было позволять ему это чаще. Он шагал по усланной упавшими листьями тропинке и вспоминал, как радовался Дарри, когда поймал его. Он подумал, что может не сдержать слез, но, к удивлению, воспоминания о сыне не вызывали той же реакции, что раньше. Будто память о Дарри постепенно угасала, сменяясь жаждой мести, которая стремилась стать главной целью его жизни, вытеснив все остальное. Пока получалось великолепно. Мэйд открыл дверь своего дома и какое-то время стоял на пороге. Почему-то он был уверен, что как только шагнет внутрь, случится что-то плохое. «Мишель!» — крикнул Мэйд, входя в дом. «Мишель, я вернулся!» Тишина в ответ. Детектив достал телефон и набрал номер жены. Громкая трель донеслась со 2-го этажа, и Мэйд обрубил звонок. Мишель никогда не оставляла телефон дома, если куда-то уходила. Мэйд поднялся на 2-й этаж и, прежде чем открыть дверь спальни, глубоко вздохнул. На подсознательном уровне он уже знал, что случилось. Воздух в спальне был душным и пах парфюмом вперемешку с сигаретным дымом. Мишель бросила курить около 10 лет назад, и даже уход Дарри не заставил ее вернуться к этой пагубной привычке. Мэйду вдруг стало тесно в этом доме. Ощущения были настолько сильными, что детектив даже расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, что, конечно же, не помогло. Он осмотрел комнату, и на прикроватной тумбочке на стороне Мишель обнаружил белый конверт. Мэйд подошел к краю кровати и онемевшими руками с третьей попытки распечатал конверт. «Дорогой Мэйд», — писала Мишель, «я не знаю на самом деле, как и что писать в подобных письмах, поэтому прости, если текст будет немного сумбурным, но ты должен знать то, о чем я напишу ниже. Только пойми меня правильно, я не держу на тебя зла. Просто так получилось. Когда ты прочтешь это письмо, я уже уйду. Старик пришел ко мне». Мэйд сжал руку в кулак, сминая письмо. Костяшки его пальцев побелели, а ногти впились в ладони с такой силой, что он был вынужден расслабить руку. Расправив бумагу, он стал читать дальше. «Я ничего тебе не сказала. Не знаю, почему, Мэйд. Может быть, потому что все равно ничего нельзя было изменить. А может быть, потому что я была уверена, что ты должен был что-то почувствовать. Люди же чувствуют подобное, когда между ними есть связь. Должны чувствовать. Но ты был оглушен и ослеплен своей жаждой мести, которую я не могла и не могу понять. Видимо, с уходом Дарьи эта наша связь пропала, если вообще когда-нибудь существовала. Хотя нет, тут я не права. Помнишь нашу первую встречу?» Мэйд улыбнулся сквозь боль. «Это ведь однозначно была любовь с первого взгляда, хоть ты и не веришь в подобные вещи. Но я в них верила, и этого было достаточно, чтобы мы связали наши судьбы. Но уход нашего сына, нашего Дарьи... Знаешь, ты настолько упивался жалостью к себе, что совсем забыл о том, что это наша общая боль. Мы должны были пройти через это вместе, вместе пережить это. Но ты решил иначе. Я не виню тебя, мой дорогой, милый Мэйд. Но это твое решение позволило мне понять, что мы отдалились друг от друга, и единственное, что нас связывало, исчезло вместе с Дарьи. И еще раз, я пишу это все не потому, что не люблю тебя. Напротив. Я надеюсь, что ты задумаешься о своей жизни и, может быть, предпримешь какие-то шаги, чтобы окончательно не утонуть в своей жажде мести. Но для меня уже все решено. Близится рассвет, Мэйд. Ты поедешь на полюс, а старик придет за мной. Наверное, я уйду с ним. Но если вдруг испугаюсь, то прошу, похорони меня рядом с Дарьей. На этом все. Я больше не знаю, о чем писать. Прощай, Мэйд. Береги себя. Увидимся на той стороне. С любовью. Твоя Мишель.